Глава 6. На полпути к дому я встретил Ксюшу и Ромку. Дети деловито шагали по пыльной улице, взявшись за руки. Я помахал им. А ваша Надюшка с бабкой пошли к реке гулять? Я усмехнулся. Все-таки Людмила Ивановна не часто слышит в свой адрес бабушка, и, как любая московская женщина 50 лет, ненавидит такое обращение. Хорошо, пусть гуляют. А вы волков уже нашли? Нет, убежали твои волки. Может быть, в психотерапевтических целях надо было сказать, что я поймал волков и сдал в зоопарк? Впрочем, не похоже, что у ребенка остался какой-то страх после встречи с оборотнями. Арина потрудилась на славу. Здороваясь с немногочисленными жителями, я дошел до нашего дома. Светлана оккупировала мой гамак с бутылкой пива и книжкой «Фуаран, вымысел или правда», открытой уже на последних страницах. Интересно? Угу. Пиво Светлана пила совершенно по-простецки, из горлышка. Веселее, чем «Папа и море» Тувейенсена. Я теперь поняла, почему раньше печатали не все сказки о мумии и троллях. Последние совершенно не детские. У Тувы Янсен явно была хандра, когда она их писала. Писатель тоже имеет право на хандру. Если пишет детские книги, то не имеет. Детские книги должны быть добрыми. А иначе это как тракторист, который криво вспашет поле и скажет: «Да у меня хандра, мне было интереснее ездить кругами». Или врач, который пропишет больному слабительного со снотворным и объяснит: «Настроение плохое, решила развлечься». Дотянувшись до стола, она отложила фальшивый фуаран. «Ну ты и строга, мать». Мать потому и строга. Да шучу я. Все равно книги чудесные. Только последние очень грустные. Надюшка с мамой пошли к речке гулять. Встретил их? Нет, Оксана сказала. Так, мол, и так, ваша Надя с бабкой гулять пошли. Светлана тут же сделала страшное лицо. При матери не повтори. Расстроится. Что я, камикадзе? Лучше расскажи, чем ваш поход закончился. Ведьма удрала. Гнались за ней до четвертого слоя сумрака, но все равно ушла. До четвертого? Ты серьезно? Я сел рядом. Гамак негодующе закачался, деревца скрипнули, но выдержали. И кратко пересказал наше приключение. А вот я на четвертом слое не была. Интересно как. Снова появляются цвета? Мне показалось, что даже запахи какие-то. Да, слухи такие ходят. Интересно. Светлана, тебе надо вернуться в дозор. Против обыкновения Светлана промолчала. Нельзя жить в полсилы. Рано или поздно ты... Не будем об этом, Антон. Я не хочу становиться великой волшебницей. Маленькая бытовая магия. Вот и все, что мне нужно. Стукнула калитка. Вернулась Людмила Ивановна. Я глянул на нее мельком. Отвел было взгляд и снова уставился. Ничего не понимая. Моя теща сияла. Можно было подумать, что она только что удачно отругала какую-нибудь невоспитанную продавщицу, нашла на улице 100 рублей и поздоровалась за руку со своим любимым Якубовичем. Она даже шла по-другому, легко расправив плечи, высоко вздернув подбородок, и улыбалась совершенно благостно. Мы рождены, чтоб сказку сделать бельем. Я даже головой помотал. Теща мило улыбнулась нам, помахала ручкой и прошла в двух шагах, направляясь в дом. Мама! Мама! Теща остановилась, посмотрела на нее, все с той же блаженной улыбкой на лице. С тобой все хорошо, мама? Очень. Мама, где Надюшка? С подружкой пошла погулять. Я вздрогнул. Да ты что, мама? Уже вечер. Детям от ним гулять. С какой подружкой? С моей подружкой, не бойся. Ну что ж, я дурочка какая маленькую одну отпускать. Какой твоей подружкой? Мама, что с тобой? «С кем Надя?» Улыбка стала медленно сползать с лица тещи, уступая место неуверенности. «Стой! Этой... с Ариной. Подружка моя. Арина. Подружка». Что именно Светлана сделала, я заметить не успел. Лишь пробежал по коже холодок от рассеченного сумрака. Светлана чуть подалась к матери, а та застыла с открытым ртом, мелкими глотками хватая воздух. Читать мысли у людей довольно трудно, куда проще заставить их говорить. Но с близких родственников можно снять информацию точно так же, как мы делаем для быстроты между собой. Впрочем, я в этой информации не нуждался. Я и так все понял. И мне стало даже не страшно, пусто. Будто весь мир вокруг заледенел и остановился. «Иди спать!» Людмила Ивановна повернулась и походкой зомби отправилась в дом.

или хотя бы закурить. Больше не буду. А волчок заболел. Только сейчас я вспомнил про оборотней. Обернулся. Волк лежал и слабо сучил лапами. Вокруг метались волчата. Уж извини, чероплет. Я твоей мертвечиной в оборотни кинула. Времени не было разбираться. Я посмотрел на Светлану. Танатос — это вовсе не обязательно верная смерть. Заклятие еще можно снять. Я пустая. Я все выложила. Хотите, спасу паскудника? Мне не трудно. Почему ты сказала про гранату? Какая мне польза, если дитя умрет? Она будет великой светлой. Самой великой. Ну и пускай будет. Может, вспомнит тетя Арина, с которой о травках и цветочках говорила. Не бойтесь, темной ее никто не сделает. Непростой это ребеночек. Тут без магии не обошлось. Что с волчарой делать? Спаси его. Арина кивнула. Там в окопе сумка стоит. В ней курево есть и еда. Я этот схрон давно приготовила. С Игорем ведьма возилась 10 минут. Вначале отогнала рычащих волчат, те отбежали в сторонку, попробовали там перекинуться в детей, но не сумели и залегли в кустах. Потом принялась что-то нашептывать, поминутно срывая то одну, то другую травку. Прикрикнула на волчат, те разбежались в стороны и вернулись с какими-то веточками и корешками в зубах. Мы со Светланой смотрели друг на друга и ни о чем не говорили. И так все было понятно. Я докурил 2-ю сигарету, смял в руках 3-ю и достал из черной матерчатой сумки плитку шоколада. Кроме курева, шоколада и пачки английских фунтов, предусмотрительно ведьма, в сумке ничего не было. А я почему-то до сих пор надеялся найти фуаран. Арина, грациозно покачивая бедрами и ничуть не стесняясь наготы, вернулась к нам. Оборотень тоже лег поблизости. Он тяжело дышал, волчата сгрудились вокруг и принялись его вылизывать. Светлана поморщилась, глядя на эту сцену, потом перевела взгляд на Арину. В чем тебя обвиняют? По указке неустановленного светлого нарушила рецептуру зелья. Этим сорвала совместный эксперимент Инквизиции, ночного и дневного дозоров. Так и было? Было. Зачем? Самой революции мечтала красным навредить. Не ври. Плевать тебе на красных, белых и голубых. Зачем рисковала? Какая тебе разница, чародейка? Есть разница. Для тебя в первую очередь. Ведьма вскинула голову, посмотрела на меня и на Светлану. У нее дрогнули веки. Тетя Арина, тебе грустно? Грустно. Очень, очень не хотелось Арине попадать в лапы Инквизиции. Эксперимент поддерживали все иные. Темные считали, что появление в руководстве страны, а продукция хлебзавода шла в первую очередь в Кремль и наркоматы. 1000 убежденных коммунистов ничего не изменит. Напротив, вызовет неприязнь к советам во всем остальном мире. Светлые же считали, что после трудной, но победоносной войны с Германией ее вероятность уже тогда отчетливо читалась провидцами. Советский Союз сумеет стать действительно привлекательным обществом. Был такой закрытый отчет. В общем, коммунизм люди бы построили к 80-му году. А кукурузу сделали главной кормовой культурой. Не балаболь попусту, чародейка. Про кукурузу не помню. А вот лунный город уже в 70-х должны были соорудить. На Марс слетать еще чего. Вся Европа была бы коммунистической. Причем не из-под палки. И сейчас был бы на Земле огромный Советский Союз. Огромные Соединенные Штаты. Вроде как Британия, Канада и Австралия в них входили. Еще Китай сам по себе оставался. Значит, просчитались светлые? Нет, не просчитались. Кровище, конечно, море бы получилось, но то, что получилось в итоге, оказалось бы штукой довольно сносной. Куда получше всех нынешних режимов. Светлые другого не учли. При таком раскладе примерно в наши дни люди узнавали о существовании иных. Ясно. Надюшка беспокойно ерзала у Светланы на коленях. Ей надоело сидеть, ей хотелось к волчку. Поэтому тот неустановленный светлый, который догадался просчитать будущее тщательнее других, пришел ко мне. Мы несколько раз встречались, обсуждали ситуацию. Беда состояла в том, что эксперимент планировали не только высшие, способные оценить опасность нашей демаскировки, но и большое количество магов 1-й и 2-й категории, даже некоторые из 3-й и 4-й. Проект пользовался большой популярностью. Чтобы его отменить официально, надо было дать полную информацию 1000 иных. На это пойти было нельзя. Понимаю. А я вот ничего не понимал. Мы таим свое существование от людей, потому что боимся. Нас все-таки слишком мало, и никакая магия не позволит нам уцелеть, если начнутся новые охоты на ведьм.

Может, у тебя-то получится, чего у нас не вышло. Возьми ты от меня подарочек. Она покосилась на Светлану. Светлана кивнула. Силу тебе желать. И без того силы много. Всего дали. Всего в достатке. Ты цветочки любишь, правда? Возьми от меня дар. Цветы да травки использовать. Это и светлой волшебнице пригодится. До свидания, тетя Арина. Спасибо. Арина взяла Надюшку за пальчик. Ведьма еще раз посмотрела на меня, ошарашенного, растерянного, ничего не понимающего, и обернулась к оборотням. Что ж, веди, Серый. Волчата бросились вслед за ведьмой и своим наставником. Один паскудник даже остановился, задрал лапу на кустик и, демонстративно глядя на нас, попрыскал. Надюшка захихикала. Светлана, уходят же. Пусть уходят. Пусть. Что произошло? Что и когда? Давай вернемся домой. Нам надо поговорить, Антон. Серьезно поговорить. Как же я ненавижу эти слова. После них никогда не бывает ничего хорошего.